Глава 7. Главное — определить главное. Что для тебя важно? Репетиция все не начиналась. Режиссер опаздывал, чего раньше никогда не происходило. Ребята уже собрались ему звонить, но в этот момент он влетел в актовый зал. «Ну что, господа артисты, едем на гастроли! Нас пригласили выступить со спектаклем, и есть всего неделя на подготовку. Поэтому быстро доучиваем текст, активизируемся с репетициями, дошиваем костюмы и вперед!» Предстояло выехать очень рано, 6 часов провести в автобусе и, самое главное, пропустить учебный день. Лена радовалась вместе со всеми, но потом вдруг вспомнила, что как раз через неделю нужно защищать проект, который она готовит вместе с друзьями. И поняла, что из-за спектакля может не успеть подготовиться. «Вадим Львович, а у нас защита проекта. К ней тоже надо готовиться. Как же быть?» Света, у которой была эпизодическая роль, вдруг всполошилась. «А давайте я Лену заменю. Я успею ее роль выучить, не волнуйтесь». Лена нахмурилась. «Просто так отдать главную роль? Еще и какой-то Свете? Ну уж нет». «Расслабься, Свет, я поеду». «Вот и отлично», — заулыбался режиссер. «Ничего не случится с вашим проектом, всего на денек едем. Давайте репетировать». Неделя подготовки пролетела как один день, и труппа отправилась на гастроли. В дороге выяснилось, что спектакль не сегодня, а завтра. И вернуться домой они тоже завтра, причем ночью. От счастья прыгали все, кроме Лены. Она не понимала, что же теперь делать с проектом, и была в ужасе от того, что подводит свою команду. А ведь скоро спектакль. Нужно сосредоточиться на нем, чтобы не подвести еще и студию, и режиссера. Спектакль прошел прекрасно, но Лене по-прежнему было не по себе. Приехав домой, она всю ночь сидела над своей частью проекта, но до конца ее так и не доделала. Очень устала и хотела спать. Рано утром ребята созвонились и кое-как собрали проект целиком, но выступление их команды прошло так себе, и Лена получила свою первую тройку. От слов к делу. В прошлой главе мы говорили о том, что планирование нужно начинать с самого важного. Но как понять, какое дело важное, а какое не очень? Важное дело — то, которое приближает тебя к цели и отвечает твоим ценностям. И только ты можешь определить, что для тебя важное. С целями мы разобрались в предыдущих главах, а сейчас поговорим о ценностях. Твои ценности. Давай представим твою мечту в виде дерева. Ценности — это его корни, и хотя их часто не видно, они играют важную роль. Без них дерево не может расти. Ценности питают большую мечту, и однажды она распускается. Появляются цели, как ветки у деревьев. Если заботиться о дереве, следовать своим целям, то усилия дадут плоды. Твои ценности определяют выбор, который ты делаешь каждый день. Именно на них ты опираешься, когда решаешь, важное перед тобой дело или нет. Если ты не осознаешь свои ценности, в какой-то момент ты можешь даже растеряться, если внутренний голос подталкивает тебя к чему-то неожиданному. Чтобы чувствовать себя более уверенно, нужно определиться со своими ценностями. Когда знаешь, что тебе на самом деле важно, делать выбор становится гораздо проще. Для выявления ценностей используй дневник ценностей — специальную табличку, в которой каждый день нужно записывать главное событие прошедшего дня и соответствующую ему ценность. Постарайся делать записи в одно и то же время. Например, вечером перед сном — или с утра после завтрака. Главное событие — это то, которое вызвало у тебя больше всего положительных эмоций, сильнее всего отозвалось в твоей душе. Только ты знаешь, что тебя больше вдохновило. 5 по геометрии или прохождение нового уровня в компьютерной игре. Когда запишешь, подумай, в чем была ценность этого события для тебя. Не дели ценности на правильные и неправильные. Верных ответов тут нет, есть только твои. Именно их мы и ищем. В конце недели посмотри на главные события последних 7 дней. Какое из них ты можешь назвать событием недели? Ты можешь посмотреть, как мог бы выглядеть дневник ценностей Лены, в таблице, которую найдешь в PDF-приложении к аудиокниге. Через некоторое время ты увидишь, что ценности начинают повторяться. Чем чаще одна и та же ценность появляется в таблице, тем важнее она для тебя. Можешь заполнять дневник ценностей в течение недели, месяца или даже года, пока не разберешься, что для тебя самое важное. Твои приоритеты. А теперь вернемся к расстановке приоритетов. Навык расставлять приоритеты, определять важное и выделять на это время, необходим для успешного планирования. Слово «приоритет» образовано от латинского «prior», что означает «первый». Как же понять, какую задачу делать первой? Казалось бы, то, что для тебя важно и нужно делать в первую очередь. Но так получается не всегда, ведь у каждого из нас, помимо желаний, есть еще и обязанности. Что же делать? Есть несколько методов, которые помогут тебе расставить приоритеты. Лестница задач. Начнем с простого. Возьми 7 стикеров и напиши 7 ближайших задач, которые у тебя сейчас в голове. А затем расположи их как ступеньки лестницы. На самом верху — задача, которая кажется тебе самой важной, и дальше вниз по убыванию важности. Сделать домашку. Встретиться с друзьями. Убрать комнату. Пробежать марафон. Съездить к бабушке. Подготовить проект. Снять видео для ТикТока. Это самый простой способ понять, какие дела нужно поставить в расписание в первую очередь. Если тебе пока сложно планировать, этот метод поможет определиться с приоритетными задачами прямо сейчас. Просто иди по лесенке сверху вниз. А еще, когда увидишь задачи все вместе, возможно, тебе захочется переставить некоторые из них. Например, если поймешь, что навестить бабушку для тебя все-таки важнее, чем пробежать марафон. Мы уже говорили, что важное дело должно соответствовать твоим целям и ценностям. Кроме того, главными по важности всегда являются жизнь и здоровье. Но есть и дополнительные критерии, которые добавляют задачи важности. Тебе интересно. Чем интереснее дело, тем больше энергии оно тебе дает. Задачу нужно сделать, чтобы выполнить другие задачи. Например, важно заранее позвонить одноклассникам и узнать, во сколько завтра встреча по проекту, чтобы распланировать дела и прийти вовремя. Важно выучить текст для спектакля, потому что без этого ты не сможешь репетировать. Чем срочнее задача, тем она приоритетнее. Если завтра ты уезжаешь в лагерь, документы нужно подготовить сегодня вечером. От выполнения задачи зависит работа команды. Например, вы с другом договорились, что ты пишешь тезисы для вашего совместного выступления, а он готовит по ним презентацию. Пока ты не выполнишь свою часть проекта, друг не сможет начать свою. Выполнение задачи улучшит твои отношения с близкими. Речь про задачи, от которых и ты, и твой близкий человек получите удовольствие или пользу. Помочь маме или провести время с другом — это тоже важно. В сложных случаях, когда выбираешь между двумя важными делами, можешь проверить их по этим критериям и выбрать то, которое победило по большему количеству пунктов. Ромб успеха. Это более продвинутый метод. С ним нужно хорошенько разобраться, зато использовать его потом даже удобнее, чем лестницу задач, потому что здесь всего 2 критерия — важность и срочность. У этого метода есть разные вариации. В классическом тайм-менеджменте она называется «матрица Эйзенхауэра». В 1950-х годах президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил планировать дела, исходя из их важности и срочности. Тогда все наши задачи можно разделить на 4 группы. Первое. Важные и срочные, горящие задачи. Сделать домашку к уроку, который начнется через полчаса. Вылечить зуб с острой болью. Починить сломавшийся кран, из которого хлещет вода. Если с этим не разобраться быстро, будут очень неприятные последствия. Второе. Важные, но не срочные. Стратегические задачи. Порешать задачи для подготовки к экзамену. Отрепетировать сцену для спектакля. Узнать условия для приема в нужный вуз. Их не обязательно делать прямо сейчас, но они помогают нам двигаться к долгосрочным целям. Третье. Срочные, но неважные, рутинные задачи. Прочитать новые сообщения в мессенджере, помыть накопившуюся посуду, ответить на звонок тёте, которая любит поболтать. Часто эти задачи приходят к нам от других людей. Четвёртое. Несрочные и неважные, отвлекающие задачи. Зависание в соцсетях, залипание в сериалах и прочие дела, которые смело можно вычеркнуть из расписания, и никакое другое дело не пострадает. Не забывай, что важными дела должны быть в первую очередь для тебя. В течение дня нам встречаются все четыре вида задач, и каждый раз мы оказываемся перед выбором, за какую из них взяться. Если откликаться только на срочные дела, может не хватить времени на важные. Если заниматься только важными, то провалишь срочные. Одна и та же задача может в разное время оказываться в разных категориях. Например, когда тётя-болтушка звонит тебе третий раз за неделю, да ещё и в то время, когда ты делаешь домашку, её звонок будет срочной, надо ответить, но не важной задачей. Но если ты соскучился по тёте, захотел узнать, как у неё дела, и сам попросил перезвонить, когда она освободится, задача станет важной. Когда Лена в нашей истории выбирала между спектаклем и проектом, проект был важной задачей, но не срочной. Сдавать его еще не скоро. А участие в спектакле оказалось очень важным, потому что приближало Лену к ее большой мечте. И более срочным, потому что репетировать надо было прямо сейчас. Но когда она вернулась после спектакля, проект стал уже настолько срочным, что в итоге на него не хватило времени. Что делать? Тут-то нам и поможет ромб успеха. По сути, это та же матрица Эйзенхауэра, только мы повернем ее немного по часовой стрелке, так, чтобы квадрат превратился в ромб. Картинка в PDF-приложении подскажет тебе разные стратегии и поможет сделать выбор. Первое. Срочно и важно. Сделай немедленно. Второе. Не срочно, но важно. Сделай при первой возможности. Третье. Срочно, но не важно. Попроси другого или сделай между делом. Четвертое. Не срочно и не важно. Отложи или забудь. Сначала разберись с тем, что важно и срочно. Такие задачи обычно требуют максимальной вовлеченности. Чтобы с ними справиться, нужно быть сильным и быстрым, как конь. Представь, как он скачет изо всех сил, чтобы успеть к сроку, как напрягаются его мускулы. Он очень рад, когда успевает прибежать вовремя, но после этого ему нужен хороший отдых и восстановление. Тебе они тоже нужны. Если постоянно будешь в аврале, то превратишься в загнанную лошадь. Совсем избежать таких задач не получится, но постарайся, чтобы их возникало как можно меньше. Вспомни Лену и ее проект. Срочным он стал не сразу. Когда она поняла, что из-за спектакля времени на проект остается очень мало, могла бы попросить друзей помочь и взять на себя часть ее задач. Или хорошенько подумать и спланировать свой график так, чтобы все успеть. Важные несрочные дела ставь после срочных, но обязательно регулярно. Это твой путь к успеху. Ты ведь помнишь, почему они стали важными? Часто мы выбираем срочное, а важное откладываем. В таких случаях мы думаем, если провалить срочную задачу, плохо будет сразу. А несрочную можно и потом сделать, ничего страшного. Вот только вместе с этой задачей мы отодвигаем и свою цель, свою большую мечту. А потом грустим, что все никак не получается ее достичь. Представь себе льва. Он сильный, уверенный в себе, а главное, совсем никуда не торопится. Да, в нужный момент он может собраться и показать, кто тут царь зверей. Но делает это только тогда, когда ему самому хочется. У льва сроки не горят. Будь как лев. Иди к своему успеху спокойно и с достоинством. Без стрессов, без авралов. С этим тебе поможет грамотное планирование. Рассчитывай и выделяй время под задачу заранее и не позволяй срочным делам заполнять все твое расписание. Используй инструменты планирования, чтобы важные задачи не превращались в срочные. Срочные, неважные задачи решай между делом. Вспомни про банку с камнями, галькой и песком. Срочные, неважные задачи — это песок. Не позволяй ему заполнять все твое время. Совмещай, упрощай или занимайся этими задачами уже после того, как разобрался с камнями и галькой. А может, задачу-песчинку может сделать кто-то другой? Например, помыть посуду. Можешь договориться с братом мыть ее по очереди или предложить родителям купить посудомойку. Если слишком увлечься рутинными задачами, может возникнуть ощущение белки в колесе. Все бежишь и бежишь, но при этом никуда не двигаешься. Еще и соглашаешься на неинтересные тебе задачи, которые поручают другие люди. Подумай, может, от чего-то можно отказаться? Делать это ты уже умеешь. А еще возьми на заметку полезную беличью привычку. Она не пытается сразу сгрызть каждый встречающийся на пути орешек. Сначала собирает их все в одном месте, а потом уже грызет по одному. Так и ты можешь выделить время в плане ближе к вечеру для всех не самых важных дел. Например, читай всю почту и мессенджеры 1-2 раза в день, а не после каждого уведомления. Несрочные, неважные дела отложи или забудь. С точки зрения достижения целей, они превращают тебя в улитку, медленную такую улитку. Большой вопрос, когда она доползет до своей мечты и доползет ли вообще. О делах, которые только тратят твое время, мы еще поговорим в следующей главе. Но ты, наверное, уже понимаешь, что их стоит по максимуму исключить из расписания. И что теперь? Сериалы не смотреть? С друзьями в чате не болтать? Решать, конечно, тебе, но сначала подумай, это правда так необходимо? Если ты смотришь сериалы иногда, чтобы расслабиться, или чтобы с их помощью выучить язык или погрузиться в интересную тебе тему, это здорово. Но если ты смотришь их каждый день по несколько часов, а потом понимаешь, что не успел что-то важное, это уже неприятно. Подумай, можешь ли заменить эти дела чем-то более полезным и заряжающим? Вместо того, чтобы целый день чатиться с друзьями в мессенджере, можно днем сосредоточиться на делах, а вечером встретиться и лично обсудить все события за день. Каждый раз, когда чувствуешь, что в твоей жизни стало слишком много срочных задач и слишком мало важных, выпиши их все и распредели по категориям в ромбе успеха. Он подскажет тебе, на какие задачи стоит обратить внимание, а от каких лучше избавиться. Не старайся успеть все, успевай сделать важное. Этот метод отлично работает в связке с жестко-гибким планированием. Помогает понять, какие задачи ставить в план в первую очередь. Есть и приложения, позволяющие учитывать распределение задач по матрице Эйзенхауэра, например, Aptask. Лайфхак, а точнее полезная привычка, которая позволяет прокачать навык расстановки приоритетов. Остановись в случайный момент времени и спроси себя: «Это действительно самое важное и полезное, чем я могу заняться сейчас?» И если ответ «нет», то меняй занятие. А если «да», поздравляем, ты отлично управляешь собственным временем. Есть еще один важный момент. Иногда твои желания мешают желаниям других. Например, вечером мама дома работает, а тебе нужно тренировать игру на скрипке. Обе задачи важны, но их не получится выполнять одновременно. Будете друг другу мешать. Что же делать? Можете договориться, что ваш общий приоритет сейчас — твои занятия. И тогда мама поработает в другое время или в другом месте, или просто сделает перерыв, пока ты занимаешься. А может, наоборот, у мамы важный проект, ей обязательно нужно сделать его сейчас и в тишине. Тогда ты пойдешь репетировать к другу или перенесешь эту задачу на завтра. Попробуй. Первое. Заведи себе дневник ценностей и веди его в течение недели. Какая ценность встречалась чаще всего? Обрати на нее внимание и учитывай при планировании. Второе. Выпиши на стикеры 7 задач на сегодня или завтра и рассортируй их по методу лестницы успеха. Третье. Выпиши все задачи, которые ты делал вчера и сегодня. Рассортируй их по важности и срочности, используя ромб успеха. Подумай, как бы ты мог сократить время на срочные и неважные задачи и чем можно заменить несрочные и неважные. Четвертое. Подумай, какое важное и срочное дело ждет тебя завтра и поставь его в расписание. А теперь вспомни, есть ли какое-нибудь важное несрочное дело, которое ты уже давно откладываешь. Поставь в расписание и его тоже. Если не получится завтра, то обязательно займись им до конца недели. Хорошо бы запомнить. Первое. Развивай навык расстановки приоритетов. Он поможет принимать решения, которые будут вести тебя к цели. Второе. Дело считается важным, если оно важно тебе. Но будь готов, что интересы близких могут не совпасть с твоими. Нужно уметь договариваться и учитывать приоритеты каждого. Третье. Инструменты планирования помогают вовремя уделять время важным задачам, не допуская превращения их в срочные. И жизнь становится интересной и приятной.